Глава 10. Декан Аш. Я все исправлю. Хорошее обещание. Оптимистичное. Знать бы, как это сделать. В комнату Лиски они вошли без приглашения. Через портал. Причем лично Тиана впервые шла через него. Для построения портала необходим большой магический резерв. Мало кто среди людей мог так расточительно отнестись к собственной силе. Как она заметила, в городе Дейре тоже. Но сейчас его мрачность был просто вне себя от гнева и спешил поскорее решить свалившуюся на него проблему невезения. Был он мрачнее некуда. А все почему? Незачем ходить днем по общежитию, выискивая нерадивых адептов, не пошедших на занятия. Декан ходил, проверяя комнаты, вылавливая прогульщиков. Шел медленно по коридору, останавливаясь у дверей и прислушиваясь. Ровно до номера 13. Все произошедшее далее, иначе как игрой богов, назвать нельзя. Прямо возле двери невезучей адептки, нежданно-негаданно, декан поскользнулся. На чем? Он не мог ответить. Рухнул плашмя на пол. Примерно на этот звук и отвлеклась Лиски, повернулась, развернулась, ударившись кольцом о зеркало. Невезение тут же выскользнуло в образовавшуюся трещину и... Декан встал. С разочарованием подметил, что умудрился разбить себе нос. Невезение, вероятно, возрадовалось, что столь быстро нашло себе нового хозяина. Вытащив платочек, Аш зажал нос и направился из общежития. Разговора о дальнейшей проверке уже не велось. Нужно было срочно остановить кровотечение, а после торопиться на занятия. Академический лекарь, седой и худощавый мужчина, нос залечил быстро, но с каким-то напряжением смотрел на декана. «Как вы себя чувствуете, Дэмиан?» «Уже прекрасно», — отозвался Аш. Лекарь головой покачал. «У вас какой-то дисбаланс магии. Качается, как маятник. Не могу понять, почему». Декан про себя нервно усмехнулся, невзначай подумав, что виной тому некая слишком резвая преподавательница, от чего-то сильно его волновавшая. Причем, что именно его волновало, Аш точно сказать не мог. Вероятно, невозможность прочитать ее, как иных людей, что девушку сразу же делала не такой, как все. Неузнанной, загадочной. Она сама была как неизвестный, никому редкий артефакт. Возможно, серые глаза в роскоши черных ресниц, которыми она смело смотрела в его лицо. Или тяжело вздымающаяся грудь при их разговорах. А может, сами разговоры, вызывающие и заставляющие его нервничать. Нервничать он не любил. Как не любил и девушек других рас. Но это — редкий артефакт. С размышлениями о магистре Тиане декан вошел в кабинет темной магии, где и выяснилось, что у его мрачности очень большие проблемы, просто катастрофические. Сказать, что он был уверен, что они связаны с новым магистром Тианой, ничего не сказать. Вот как тут не нервничать? Она специально заставляет его бегать за собой? Это намеренная акция подрыва его авторитета в Академии. С трудом доведя все лекции, декан Аш направился к ней, по дороге задержавшись у ректора, где успел высказать все, что думает о магистре Фан. Думал он не слишком хорошо и слишком вспыльчиво в этот момент. Его просто разрывало от мысли, что она его прокляла. Что он ей такого сделал? Да, был резок, но и она перешла границы. Да... Намеренно дважды заходил на ее занятия. Так нужно же проверить, что там новый артефактор мудрит. В конце концов, это его кафедра. И право он имеет. Но это совсем не значит, что его, декана, нужно проклинать. И уж совсем его задело, когда ректор Дашрак вдруг приспустил очки и задумчиво поинтересовался. «Вы ей увлеклись, деканаш?» Открытая, смелая, умная, сероглазая блондинка — пожалуй, заставила вас по-другому смотреть на девушек других рас. Мало того, Тиана Фат действительно оказалась очень хорошим артефактором. Она одна из немногих пришедших в Академию Гортудейра, кто смог создать артефакт, полностью скрывший ее мысли. Такой закрытый, совершенно непроницаемый камешек. Сверкающий, увлекающий. Драконы любят все неизведанное, необычное, редкое. Ведь мало кто знает, как нам важно отыскать идеальную женщину, способную растопить лед сердец и зажечь пламя огня. И если вдруг везет встретить именно ее, все другие перестают существовать. Мы готовы охранять ее как величайшую ценность, спрятать за семью замками и любоваться словно драгоценностью. Но магистр Фат не та, что готова открыть сердце нашему магнетизму, и навряд ли она позволит себя заключить хоть в какие-то рамки. Тиана — редкость. Вы это осознаете, Дэмиан? Вас это бесит и влечет. Возможно, вы уже думаете о разрыве вашей помолвки с невестой. Хотя, на мой взгляд, вы не особенно и торопили ее. Может, ждали, что все же встретите свою единственную? Не удивлюсь, если улавливаете ее черты в магистре Фат. Но ведь она другой расы, и вас это раздражает. Как и сама мысль, что Тиана, возможно, та самая единственная, которую мы чувствуем по походке, по взгляду, по запаху с первого момента появления ее в нашей жизни. Не делайте моих ошибок, Дэмиан. Что именно хотел сделать Дэмиан в следующий момент, трудно сказать. Запустить от злости льдом в пол или просто выморозить себя, чтобы не думать, не помышлять, даже мысли не позволять о магистре Фат? А может, просто дать понять ректору, что тот не прав? Вышло, что вышло. Перед столом вместо ректора восседал огромный снеговик, гневно взирая на декана из-под очков. «О, притемные!» — выдохнул Аш. Окутанный в снежные комья Дашрак скрипнул зубами. «Как это понимать, декан Аш? Что вы себе позволяете? Я всего лишь высказал свое мнение. И то, что оно, возможно, не совпало с вашим...» прорычал он, стряхивая с себя снег, и грозно поднялся из-за стола. «Еще не значит. Это переходит все границы». Декан застонал и порывистым шагом покинул ректорат. Вот найдет эту Фат и все ей скажет. Отправит работать поломойкой. Сегодня, после того, как она его прокляла, ее работа на его кафедре закончилась. Из чего там надумал Дашрак? Да кому нужна эта самолюбивая ведьмочка? Ведьмочка? Ведьмочка, с пухлыми губами и алебастровой кожей, и чертятами в глазах цвета адового пепла. С думами о Тиане он вошел в ее дом, поднялся на нужный этаж, свернул по коридору и... Стоп! Кто это в объятиях магистра Крета? Уж не сама ли магистр Фат? В то время как он под ее проклятием мучается, места себе не находит, становится социально опасным объектом, она с этим... Всегда его недолюбливал. «Магистр Тиана!» Она повернулась и посмотрела на него огромными серыми глазами. Руки ее упирались в грудь магистра Эрика в попытке оттолкнуть. Аш едва сдержал рвущийся наружу предупреждающий рык. В этот момент он точно понял, что его все это время раздражало и то, что он ни за что не позволит каким-то там кретам обладать такой уникальной редкостью, как Тиана Фат. «Исправляйте!» Грозно приказал он. Адептка Лиски пискнула, натягивая одеяло на голову. Я тяжко вздохнула. «Понимаете, в чем дело? Я же объясняла. Потерпите еще чуть-чуть, декан Аш. Кольцо я пока не могу снять. Оно заклятием держится. Показывайте». Лиски руку из-под одеяла вытащила. Декан только глянул и глаза закатил. «Родовое?» — проговорил обреченно. «Угу», — отозвалась я. — Пока не восстановим, не снимем. И вы не сможете его восстановить. — Ведьмы! — уныло выдохнул декан. — И это из него ко мне невезение выскользнуло? — Угу! — отозвалась я. — Пока не восстановим, не снимем. И вы не сможете его восстановить. — Ведьмы! — Угу! — я плечами пожала. — Я все исправлю. — Исправите? Вы понимаете, что теперь и Лиски, и я... Мы все вашим кольцом связаны. Я помочь хотела. В нем сила ведьмовская. О! Декан на меня скорбно посмотрел, грустно усмехнулся. Было у меня предчувствие нехорошее, когда вы прибыли. Не обмануло. Лучше бы сама мрачность кричала и вел себя. По обычаю. Вызывающе. Но у него взгляд такой был. Мрачный и мрачный. И тоскливый, и тоскливый. Декан тяжело развернулся и вышел. А я следом скользнула. «Не расстраивайтесь вы так. Вон, адептка Лиски всю жизнь с невезением жила, и ничего», — попыталась я приободрить его мрачнейшество, когда шли по коридору. Он остановился, повернулся ко мне. «Вы издеваетесь, Тиана? Я высший магистр Академии Горт-Дейра. Это демоническое проклятие. Ни один дракон не умеет с такими работать. «Каких нечистых вы взялись его снимать? Вы...» У него глаза вспыхнули. «Мрак, мрак, мрак». «Вот и хорошо. Значит, приходит в себя. Сроку вам 2 дня. Если за это время...» Угрожающе рычал он. «Я все исправлю», — пообещала торопливо, прекрасно понимая, что исправить смогу. Ой-ой-ой, как не скоро. Дэмиан хмуро на меня посмотрел. На лице его было полное отсутствие веры в мои слова. Он минуту изучающе рассматривал меня, а потом вдруг произнес. «И да, по поводу магистра Крета. Не слишком ли вы быстро собрались принять его предложение? В Академии есть и получше претенденты. Не стоило бы кидаться на первого попавшегося». Меня в жар кинуло, следом в озноб. Щеки заполыхали, а руки судорожно сжались в кулачки. «Как вы смеете? Я не принимала предложений Крета. Вообще не собираюсь выходить за драконищ. Магистров этой академии». И тут меня вдруг осенило. «А претенденты получше? Это кто? Не вы ли?» Декан довольно хмыкнул. «Вы дали повод так думать». «Повод? Я дала ему повод? Да какое право он имеет мне такое говорить?» Я воздухом поперхнулась. А Аш продолжал уже совершенно спокойно. «Вы меня пытались сжечь. Постоянно мне перечите. В конце концов, не добившись таким образом моего внимания, вы на меня чужое невезение направили, скрепленное силой вашего родового кольца. Практически насильно привязали меня к своему роду». У меня глаза стали огромными. «И вы считаете, что я это все делаю, чтобы привлечь мое внимание?» Очень доверительно сказал он. «И не просто внимание, а заполучить меня в мужья». Ну и самомнение у драконища мрачного. «Даже не мечтайте», — резанула я и, гордо голову подняв, направилась прочь. Остановилась. А, собственно, почему я пешком собралась идти? Это он меня сюда притащил. Повернулась и, смело в лицо мрачному хаму взглянув, произнесла. «Знаете что? Поставьте меня туда, откуда взяли». «Да, пожалуйста», — совершенно серьезно проговорил он, сделал стремительный шаг, нагло подхватил меня на руки и, построив одним словом портал, вошел в него. А вот вышли мы совсем не в моей квартирке. Это была большая спальная комната. Не моя. Куда просторнее и шикарнее. Огромная кровать под балдахином. Высокие потолки, канделябры на стенах с магическими свечами. Шелковые обои с золотым рисунком. Софа под пушистым покрытием. Пара кресел. Деревянный столик на витых ножках, резной камин с трещащими в нем дровами, тяжелые плотные портьеры, прикрывающие всю стену. Мне отчего-то подумалось, что за ними обязательно должен быть балкон, красивый, с вьющимися по колоннам декоративными цветами, а внизу под балконом сад. Стоп, что-то меня понесло. Я в чужой спальне, и комната эта явно очень влиятельного и богатого дракона, и мрачного. И, судя по картине на стене, еще и очень самовлюбленного, ибо картина была высотой со стену и в золотой раме, а сам его мрачность взирал с нее грозным взглядом влиятельного лорда. Я, секунду назад готовая возмутиться тем, что меня так бесцеремонно на руки схватили, язык прикусила и глупо поинтересовалась. «А куда вы меня принесли?» Хотя ответ уже знала. «К себе», — невозмутимо отозвался декан и руки расслабил. Я едва успела ноги выпрямить, чтобы назад не сесть прямо посреди спальни величественной мрачности. И все еще ошарашенно поинтересовалась. «А зачем вы меня сюда принесли?» «Жениться буду», — ответили мне. Я икнула, поворачивалась медленно и наткнулась на насмешливый взгляд Аша. «Расслабьтесь, магистр Тиана. Просто я вашу квартирку разнес. Но не ночевать же вам в полном бардаке, да еще и без двери и окон. Завтра отправлю рабочих, они все исправят. А сегодня ночуйте здесь». «То есть жениться не будете?» С сомнением все же переспросила я. «Даже не мечтайте», — подтвердил его мрачность. «Если вы не в курсе, у меня есть невеста». «Несчастная девушка», — не сдержавшись, вдохнула я. Декан меня взглядом пронзил. Руки сжал, разжал. Наверное, меня проклясть захотел, но побоялся, что и свою спальню разнесет. «Я буду спать в другой комнате», — сказал так, будто я настаивала на совместном сне. «Так кто же против? Не дай притемные разделить с вами ложе. Да еще и учитывая ваше невезение. Точно ничего не получилось бы. Даже страшно подумать», — искренне призналась я. Он ко мне яростно шагнул, глазищами мрачными сверкнул и тут же отступил и порывисто покинул спальню. «И как так выходит? Вот вроде ничего такого не сказала, а его мрачность из себя вышел». Я оглянулась, прошла, расстелила кровать и, раздевшись, рухнула в пушистую перину. «Вот тебе и приехала на работу. Мало всех неприятностей, так теперь я еще и ночую у мужчины. Никогда себе подобного не позволяла. Но спорить с деканом Машем себе дороже. Хватит того, что я уже натворила. К тому же, нужно признать, он прав. Моя квартира в совершенно непригодном виде». Устало прикрыла глаза. «Потом. Об этом я подумаю потом. Сейчас есть более насущные проблемы. Нужно срочно что-то решать с невезением и с женитьбой. Особенно со вторым. Слишком уж Крет настойчив. Как бы мне однажды не проснуться в его постели прикованной и с ультимативным приказом выходить замуж». Я мрачно усмехнулась. «А ведь я даже не подумала, что деканаш может так со мной поступить, хотя и нахожусь в его доме. А вот Крет... Было в нем нечто, заставляющее меня не просто переживать, а напрягаться. Срочно нужно решать проблему с проклятием бывшего ректора. А невезение? В каком-то роде нам с Лиски несказанно повезло, ведь декан, пожалуй, единственный, кто сможет хоть как-то его сдерживать. Значит, сначала нужно попытаться вызвать демона и узнать, что там за проклятие такое она навела. Для этого мне нужны книги по некромантике. Не может быть, что нельзя демона вызвать. Я должна найти, как это сделать». С этими мыслями я и уснула.